это по-русски? Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечает сегодня доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский. Ну и я, журналистка Елена Майзель. Как это по-русски? Кто-то дозвонился нам, пожалуйста, слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Михаил Яковлевич, скажите, пожалуйста, вот меня очень интересует вопрос правописания, когда удваиваются согласные. Ну, в общем, понятно, что во многих словах заимствованных удвоений, например, когда мы говорим «колонна», это ведь, в общем, и словесно на звук слышно удвоение. Но мне интересно, характерно ли это было вообще для русского языка такое удвоение, потому что я знаю, где-то появляется удвоение, где-то не появляется. Где-то оно, ну, понятно, там возмущенный там и убиенный там, где-то звучит это «н», где-то не звучит. Сколько мы в школе учили, когда «ен», когда «ен». Ну, есть правила, да, понятно, но, в общем, это такая казуистика отчасти. Но не, в некоторых случаях вот это удвоение, оно даже не звучит. Вот мы говорим, например, «Филиппины». Ну, понятно, что, может, это традиция, вот потому что у них там принято 2П. Ну, в общем-то, иногда ведь это исчезает. И потом, наверное, даже в слове «Россия», например. Ну, не звучит вот это удвоение. Кто вообще решает вот эти вопросы удвоения? Законно ли, что если это удвоение появилось или оно исчезло? Вот какова вообще вот историческая жизнь вот этих удвоений? Потому что иногда даже странно. Ну, не звучит, а все равно удваиваем. Ну, да, учим словарные слова, как в школе учили. Кто решает и вообще характерно ли это? Или это некоторая, так сказать, жизнь языка, которая продолжается? Что понять трудно иногда, спрашивают. Вы не представились, к сожалению. Светлана. Спасибо, Светлана, за вопрос, и сложный, и интересный. Не уверен, что я смогу сейчас ответить на него так, как следует. Здесь хорошо было бы подготовиться. Может быть, мы сделаем так. Я сейчас скажу то, что могу сходу сказать, и, может быть, в следующей передаче мы к этому вернемся. Вы спрашиваете, кто решает. С одной стороны, решают те, кто составляет орфографические словари, решает орфографическая комиссия Академии наук, но составители словарей, члены орфографической комиссии Академии наук, такие же живые люди, как и мы с вами. Все они тоже живут в том же самом русском языке. Все они являются участниками жизни языка. И отличие их от любых других носителей языка только в том, что они, может быть, немножко больше о нем знают. Очень существенное значение, конечно же, имеет традиция. Ну, вот та же самая «колонна», слово, будучи заимствовано русским языком, утвердилось с написанием удвоенной «н», и теперь эту традицию изменить при желании можно, но только такое желание может возникнуть у человека, у которого довольно плохо с инстинктом самосохранения. Потому что понятно, что если мы вдруг изменим рекомендацию, и в один прекрасный день орфографические словари выйдут со словом «колонна», написанным через одно «н», то это вызовет бурю возмущения. Кроме традиции есть еще и такая вещь. Вот имя Филипп по традиции пишется с удвоенной «п» на конце. Филиппины, связанные с этим именем, тоже обязаны писаться с удвоенной «п», иначе связь названия государства или архипелага и этого личного имени окажется утраченной. А что это, с какого-то святого Филиппа? Думаю, что, скорее всего, именно так и есть. Что касается России, здесь также огромную роль играет традиция, причем история этого наименования заслуживает отдельного обсуждения. Вот, пожалуй, о России я точно буду рассказывать особо в следующий раз. Но вот что я еще хотел сказать. Светлана спрашивает, характерно ли вот такое удвоение вообще для русского языка. Вот должен сказать, что вообще для русского языка наличие удвоенной согласной внутри одной морфемы, то есть внутри одной значимой части слова, внутри корня, внутри приставки, внутри суффикса, вообще, повторяю, для русского языка такая вещь не характерно. Суффиксы причастий и прилагательных, о которых Светлана совершенно справедливо вспомнила, вот все эти пресловутые «е» с двумя «н», это суффиксы заимствованные, суффиксы, которые пришли к нам из старославянского. Они там уже имели вот этот удвоенный «н». То есть они не являются исконно восточнославянскими и, соответственно, не являются исконно русскими. В русском языке удвоение согласных на нормативном, естественном, вот лучше всего так сказать, естественным образом происходит на стыке морфем. Если у нас есть приставка «раз», а корень, допустим, «сеять», то понятно, что в слове «рассеянный» у нас окажется удвоенная «н». Но это тот случай, когда... Удвоенная «с», простите. Но это тот случай, когда у нас просто на стыке морфем сошлись две одинаковых согласных. Так что вот здесь действительно очень непростой вопрос, и мы к нему, особенно в связи с названием нашей страны, вернемся в следующей передаче. Как это по-русски? Да, пожалуйста, слушаем, кто нам еще дозвонился. Вы в эфире. Татьяна Анатольевна. Да, Татьяна Анатольевна, слушаю. У меня слушаем. Такой вопрос. По первой программе телевидения очень часто слышу, какое вкусное выступление. Ну, при чем здесь вкусное? И разве это правильно? Неужели не хватает нужных слов, чтобы выразить свой восторг перед выступлением каким-то? Татьяна Анатольевна, это так называемое актерское, богемное словоупотребление. В актерской среде слово «вкусный» со значением такой универсальной положительной оценки существует давно. Дело в том, что слово «вкус», помимо вот того, что мы... Кулинарного смысла? Помимо кулинарного смысла, имеет и другое значение. Вы прекрасно знаете, когда мы говорим вот о человеке, он очень хорошо одевается, у него прекрасный вкус, или со вкусом подобранная библиотека. Здесь слово «вкус» имеет уже совершенно другое значение, и вот от слова «вкус» в этом значении образовано... как бы вторично образованное прилагательное «вкусный», которое неотличимо от нашего хорошо известного и любимого прилагательного «вкусный», но тоже имеет другое значение, значение такой универсальной положительной оценки с подчеркиванием хорошего вкуса, обнаруживающегося в том, что мы оцениваем в выступлении, в книге, в предложении, в статье и тому подобное. Мне это приходилось слышать не реже, чем вам, Татьяна Анатольевна, и в речи отнюдь не только... людей телевизионных. Мне, например, в отношении какой-то моей статьи один человек сказал: «Вкусно написано». Но, понимаете, вот здесь есть грань между некорректным словоупотреблением и вот творческим словоупотреблением. Если вы помните «Жизнь Клима Самгина» Горького, там есть такой персонаж Варавва, и он говорит об одной женщине: «Вкусный бобец». Вот именно так, «вкусный бобец». А Горький описывает конец 19-го, начало 20 веков. Это речь, вот, понимаете, той среды, которую когда-то описывал еще Александр Николаевич Островский. Там бывали очень интересные вещи. Вот как относиться к этому? Вкусное выступление, вкусно написано, «вкусный бобец» у Варавки в романе Горького. Здесь есть вот очень тонкая грань, и думаю, что перед нами тот случай, когда каждый должен сам для себя решать, будет он так говорить или не будет, с одной стороны. И с другой стороны, должен отдавать себе отчет в том, что, в общем, мы должны признавать за людьми право на творческое словоупотребление. Если бы мы никогда не использовали наш собственный язык творчески, так он, наверное, и развиваться бы перестал. Так что я отказываюсь давать резко отрицательную оценку вот этому словоупотреблению. Боюсь, Татьяна Анатольевна, что вы со мной не согласитесь, но это ваше право. А мне так и вообще оно нравится. Договорились. А как это по-русски? Да, пожалуйста, еще вопрос по телефону или ваш комментарий, представьтесь. Меня зовут Татьяна. Я хочу узнать, одинаково ли использование слов «латышский» и «латвийский»? Я предполагаю, что «латышский» — это название языка. Называть язык латвийским неверно. Если же речь идет о, допустим, каком-нибудь сыре, вот сыр латышского производства или латвийского производства, предполагаю, что здесь возможно и то, и другое. Сыр сделали латыши или сыр сделали в Латвии. Если речь идет о правительстве, то, конечно, правительство не латышское, а латвийское. Но вот я думаю, что из этих трех примеров разница более или менее очевидна. Когда речь идет о чем-то национальном, как язык, конечно, латышский. Когда речь идет о чем-то, что мы определяем через принадлежность к государству Латвии, тогда латвийский. Как это по-русски-то? Да, кто-то еще нам дозвонился, пожалуйста, вы в эфире. Это Татьяна Васильевна. Здравствуйте, Татьяна Васильевна. Будьте добры, скажите, пожалуйста, вот выражение «Ах ты, голова садовая». Вот интересное, я вот не знаю, как оно, вот, как его трактовать. И еще у меня вот по радио я слышала, блеснет пианизмом, то есть хорошо играет, вот такое выражение. А сегодня вообще выражение было интересное. Ленин – это хакер своего времени. Как? Хакер. Ленин – хакер. В каком своего смысле? Времени. Вот такие выражения. Это что, современный язык, что ли, такой? Ну, ах ты, голова садовая, это уж точно ничего такого сверхсовременного в этом нет. Вы спрашиваете, как трактовать. Голова садовая обычно говорят о человеке, который, ну, не лучшим образом проявил себя, что-то не сообразил вовремя. Он мог бы с тем же успехом сказать о себе, ах, я недотёпа. Ну, вот примерно в таком смысле говорят голова садовая. Что касается пианизма, слово такое в профессиональной среде музыкантов существует. И под пианизмом подразумевается, ну, в общем, довольно трудно определимая совокупность качеств, которую, наверное, ближе всего это вот будет наилучшему соответствию музыканта своему инструменту. Максимальная близость к инструменту, максимальное владение инструментом, максимальное владение культурой исполнения фортепианных произведений, культурой вообще обращения с этим инструментом. Может быть, профессиональные музыканты здесь могли бы меня и поправить, и добавить что-то, но вот примерно такой смысл вкладывают обычно в слово «пианизм». И в речи профессионала это слово вполне уместно. Ну, а по поводу хакера, вот уж не знаю. Мне кажется, что прежде всего здесь неоправданно расширяется само значение слова «хакер». Оно действительно на наших глазах очень сильно расширило свое значение. Еще лет 10 назад это слово имело довольно узкое значение. Сегодня, да, почти профессионально. Да, а сегодня, во-первых, уже стало совершенно понятным, что это целая профессия, что существует целое профессиональное сообщество. А сейчас нас некоторые люди даже не понимают, что это за профессия такая, два слова хоть. Хакерами вообще изначально называли людей, которые великолепно разбираются в программировании и которые умеют взламывать чужие программы, программные коды и проникать туда, куда вообще-то проникать они не имеют права и не должны. Соответственно, они умеют извлекать ту информацию, которая закодирована, засекречена, ну и так далее, так далее. Извлекать выгоду. Да, извлекать. В одних случаях извлекать из этого выгоду. В других случаях это хакерские атаки представляют собой чисто политические акции. Ну вот, понятно, что слово стремительно расширяет свое значение. Уже и до Ленина. Да, но вот дошло. До Ленина дошло, это, конечно, довольно странно. Напомню наш адрес. 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и я, журналист Елена Майзель.